Глава 4. Мистер Крупп и мистер Вандемар обосновались в больнице, построенной в викторианскую эпоху и закрытой лет 10 назад в связи с сокращением финансирования. Застройщик, обещавший превратить это здание в великолепный многоквартирный дом класса люкс, исчез, как только больница закрылась. И с тех пор вот уже сколько лет мрачное заброшенное сооружение с заколоченными окнами и навесными замками на дверях стояло бесхозным. Крыша прохудилась, дождевая вода стекала на пол, и здесь воцарились вечная сырость и запустение. Из внутреннего дворика просачивался тусклый серый свет. В верхних этажах были заброшенные палаты, а в подвале сотни комнатушек, одни из которых стояли совсем пустые, а в других громоздилось ржавеющее оборудование. Одну из них почти целиком занимала квадратная металлическая печь, а по соседству располагались неработающие туалеты и душевые. Повсюду стояли грязные лужи, и в них отражалась эта безрадостная картина. Если спуститься по лестнице и пройти мимо заброшенных душевых и туалетов для персонала через комнату, усыпанную осколками стекла, где провалился потолок и видно ступеньки этажом выше, можно добраться до ржавой лестницы с отслаивающейся белой краской. А если сойти по ржавым ступеням и пересечь лужу грязной стоялой воды внизу, то за растрескавшейся деревянной дверью вы найдете помещение, в котором на протяжении 120 лет в больнице скапливался всякий хлам. Тут, среди хлама, и обустроились мистер Крупп и мистер Вандемар. Вода капала с потолка и сочилась по стенам. В углах что-то догнивало. Что-то, что, возможно, когда-то было живым. Мистер Крупп и мистер Вандемар убивали время. Мистер Вандемар нашел где-то ярко-оранжевую сороконожку 8 дюймов длиной с ядовитыми изогнутыми жвалами и теперь возился с нею. Она крутилась меж его пальцев, залезала в один рукав и выбиралась из другого. Мистер Крупп баловался с бритвами. Он обнаружил в углу целую коробку бритв 50-летней давности, обернутых в тонкую пергаментную бумагу. И теперь пытался придумать, что бы такое с ними сотворить. «Не могли бы вы обратить на меня взор ваших глаз, мистер Вандемар?» — промолвил он. Мистер Вандемар осторожно зажал сороконожку между большим и указательным пальцами и поглядел на мистера Круппа. Тот, растопырив пальцы, приложил руку к стене. Затем достал 4 лезвия, тщательно прицелился и метнул их в стену одно за другим. Лезвия вонзились в штукатурку между пальцами. Мистер Крупп убрал руку, довольный своим представлением. Лезвия остались в стене веером. И повернулся к напарнику. Мистер Вандемар, однако, не оценил его мастерства. «И что? Ты ж ни в один палец не попал!» Мистер Крупп вздохнул. «Да ну, черт меня подери, ты прав. Как это я мог так опростоволоситься?» Он вытащил лезвие из стены и швырнул их на деревянный стол. «Может, покажешь, как надо?» Мистер Вандемар кивнул. Посадил сороконожку в банку из-под джема, приложил левую руку к стене, а в правую взял нож. Острый, длинный, идеально сбалансированный. Прищурился и метнул. Нож просвистел в воздухе, как свистит нож, пущенный с большой силой, и вонзился в мокрую штукатурку, пригвоздив руку. Зазвонил телефон. Мистер Вандемар оглянулся и с самодовольной ухмылкой объявил: «Вот как надо!» В углу стоял старинный телефон с корпусом, выполненным из дерева и эбонита, которым не пользовались с 20-х годов. Мистер Крупп поднес к уху динамик на длинном матерчатом шнуре и, склонившись к аппарату, заговорил в микрофон. «Крупп и Вандемар — древнейшая фирма. Устранение препятствий, уничтожение помех, усекновение ненужных конечностей, а также стоматология наоборот, к вашим услугам». Ему что-то сказали. Мистер Крупп поморщился. Мистер Вандемар тем временем безуспешно пытался оторвать от стены пригвожденную руку. «Да, сэр. Разумеется, сэр. Осмелюсь доложить, что телефонные коммуникации с вами воистину скрашивают наши однообразные и безрадостные будни». Он немного помолчал. «А, хорошо, хорошо. Никакого подхалимства. Безмерно рад. Такая честь. Что нам известно?» Он умолк, сосредоточенный, с наслаждением поковырял в носу и только потом продолжил. «Нам неизвестно, где она в данный момент. Но это и не нужно. Сегодня вечером она обязательно появится на рынке». Он стиснул зубы. «Нет, мы не собираемся нарушать перемирие. Подождем, пока она покинет рынок, тогда и прикончим». Он умолк, слушая, что ему говорят, и время от времени кивая. Мистеру Вандемару, между тем, все не удавалось выдернуть из стены нож. Лезвие вонзилось слишком глубоко. «Да, это можно устроить», — проговорил мистер Крупп. «То есть мы, разумеется, все устроим. Конечно». «Да-да, понимаю. И еще, сэр, может быть, мы могли бы обсудить...» Но его собеседник уже положил трубку. Мистер Крупп недоуменно посмотрел на динамик и повесил его на место. «Думаешь, ты один такой умный?» И, заметив, как мистер Вандемар дергается у стены, бросил. «Прекрати!» Он с легкостью извлек из стены лезвие, освободив руку мистера Вандемара и швырнул нож на стол. Вандемар потряс рукой, размял пальцы и вытер с лезвия крошки штукатурки. «Кто это был?» «Босс. Оказалось, стой, другой. Ничего не получится. Слишком мала. Так что ему нужна дверь». «Значит, ее теперь нельзя убивать?» «А да, друг мой, ты верно резюмировал сказанное нашим достопочтенным работодателем. Кстати, мисс Дверь объявила, что ищет телохранителя и выберет его на рынке. Сегодня». «И?» — мистер Вандемар плюнул на рану сначала с одной стороны ладони, потом с другой, и растер слюну большим пальцем. Рана мгновенно затянулась, не осталось даже шрама. Мистер Крупп поднял с пола свой плащ, тяжелый, черный, сильно заношенный, и надел его. «Ну-с, мистер Вандемар, может, и нам пора нанять себе телохранителя?» Мистер Вандемар спрятал нож в рукав, тоже надел плащ, сунул руки в карманы и с радостью обнаружил в одном из них почти целую мышь. «Отлично, он как раз проголодался». Потом он принялся размышлять над тем, что сказал мистер Крупп, тщательно, словно патологоанатом, который препарирует любовь всей своей жизни, и обнаружил в логике напарника серьезный изъян. «Нам не нужен телохранитель, мистер Крупп», — сообщил он. «Нам некого бояться. Это другие боятся нас». Мистер Крупп выключил свет. «Да что вы! Мистер Вандемар!» Медленно проговорил мистер Крупп, как всегда наслаждаясь каждым словом. «Неужели вы хотите сказать, что нам нельзя причинить боль?» Мистер Вандемар несколько секунд раздумывал, а потом ответил четко и ясно. «Нет». «Шпион из верхнего мира, да?» — прошипел предводитель крыситов. «Я выпущу тебе кишки, чтобы предсказать по ним будущее». «Послушайте», — пробормотал Ричард, прижатый спиной к стене и с кинжалом из стекла у горла. «Вы, вероятно, ошиблись. Меня зовут Ричард Мэхью. Я могу это доказать. У меня есть читательский билет, есть кредитки, вещи!» — в отчаянии добавил он. И вдруг обостренным зрением человека, которому какой-то псих собирается перерезать горло, Ричард увидел, что в дальнем конце зала люди падают на колени и склоняют голову в почтительном поклоне, а по полу движется черная тень. «Если рассуждать здраво, это чистое недоразумение», — проговорил он, сам не очень-то понимая, что хочет этим сказать. Сейчас он знал только одно. Если он что-то говорит, значит, еще жив. «Почему бы вам не убрать свой кинжал?» «Постойте, это моя сумка!» — закричал он, увидев, как худенькая нечесанная девушка лет 18 схватила его сумку и принялась вытряхивать на пол вещи. Один за другим люди падали на колени. Черная тень приближалась и вскоре добралась до тех, кто окружал Ричарда. Впрочем, они этого не заметили, потому что смотрели только на него. Черная тень при ближайшем рассмотрении оказалась крысой. Она с любопытством разглядывала Ричарда. И ему на секунду показалось, хотя, разумеется, это был полный бред, что крыса ему подмигнула, а потом она вдруг громко запищала. Человек с кинжалом рухнул на колени, так же, как и остальные. Секунду подумав, их примеру последовал и бродяга, которого тут называли Илиастер. Ричард остался стоять, но худенькая девушка потянула его за рукав, и он тоже опустился на колени. Предводитель крыситов поклонился так низко, что его длинные волосы коснулись пола, и запищал, зацокал, защелкал, морща нос и обнажая зубы, словно и сам тоже был огромной крысой. «Кто-нибудь объяснит мне, что здесь?» — начал Ричард, но девушка шикнула. «Тихо!» Крыса забралась в грязную ладонь предводителя крыситов с некоторой брезгливостью, как показалось Ричарду, и тот поднес ее к самому его лицу. Крыса медленно поводила хвостом, всматриваясь ему в глаза. «Это господин Долгохвост из клана Серых», — сообщил предводитель крыситов. «Он говорит, что уже видел тебя, и спрашивает, встречались ли вы раньше». Ричард и крыса с минуту изучали друг друга. «Может быть». «Он говорит, что передавал тебе сообщение от маркиза Карабаса». Ричард присмотрелся. «А, так это тот самый крыс? Да, мы встречались. Я швырнул в него пультом от телевизора». Окружающие в ужасе переглянулись. Девушка взвизгнула. Но Ричарду было не до них. Слава богу, хоть кто-то знакомый в этом хаосе. «Привет, крысунчик! Рад тебя видеть! Ты не знаешь, где дверь!» «Крысунчик!» — то ли всхлипнула, то ли пискнула девушка. К ее лохмотьям был прицеплен потертый красный значок, какие бывают прикреплены к открыткам. На нем желтыми буквами было написано «Мне 11». Предводитель крыситов угрожающе помахал перед носом Ричарда кинжалом. «Обращаться к господину Долгохвосту только через меня, понял?» Крыс что-то пропищал, и предводитель поморщился. «Его?» — переспросил он, брезгливо косясь на Ричарда. «У меня нет лишних людей. Лучше я перережу ему горло и отправлю к жителям канализации». Крыс снова что-то пропищал, на этот раз сердито, а потом спрыгнул с руки предводителя на пол и исчез в дыре в плинтусе. Предводитель встал. Сотни глаз обратились на него. Он повернулся к своим немытым подданным, сгрудившимся у костров. «Чего уставились?» — рявкнул он. «Кто будет следить за мясом? Хотите, чтобы все подгорело? Нет тут ничего интересного. Займитесь своими делами. И ты вставай, чего ждешь?» Ричард обеспокоенно поднялся с колен. Левая нога у него затекла, и он принялся ее растирать. Предводитель повернулся к Илиастеру. «Надо отвезти его на рынок. Приказ господина Долгохвоста». Илиастер покачал головой и сплюнул. «Я не поведу», — сказал он. «Это уж слишком. Вы, крыситы, всегда мне помогали, но я не могу его отвезти. Вы же знаете». Предводитель кивнул, убрал кинжал под шубу, а потом повернулся к Ричарду и оскалился, обнажив желтые зубы. Ты даже не представляешь, как тебе повезло!» «Нет, я знаю», — пробормотал Ричард. «Не знаешь!» — отрезал предводитель. «Ничего ты не знаешь!» Он тряхнул головой и удивленно повторил. «Надо же! Крысунчик!» Затем взял под руку Илиастера и отвел в сторонку. Они о чем-то шептались, то и дело косясь на Ричарда. Девушка тем временем ела банан, который нашла в сумке. Ричард подумал, что трудно себе представить менее эротичное поедание банана. «Это был мой завтрак», — сообщил он. Она виновато глянула на него. «Меня зовут Ричард, а тебя?» Он вдруг понял, что она успела съесть все бананы, которые он взял с собой. Проглотив последний кусок, она пробормотала что-то похожее на «анестезия» и добавила. «Мне хотелось есть». «Но я-то тоже хочу есть». Она поглядела на костры и улыбнулась Ричарду. «Кошек любишь?» «Ну, в общем, да. Я люблю кошек». Анестезия облегченно вздохнула. «Бедрышко или грудку?» Дверь шла через двор. За ней шагал маркиз Карабас. В Лондоне сотни таких дворов, закутков и проулков, островков старины, которые ничуть не изменились за последние 300 лет. Даже запах мочи здесь стоит точно такой же, как во времена Сэмюэла Пипса. Английский чиновник, автор дневника, посвященного жизни лондонцев. До рассвета был еще час, но небо уже начало светлеть и сделалось тускло-свинцовым. В воздухе висели клочья тумана, похожие на привидения. Грубо заколоченная дверь была обклеена плакатами, рекламировавшими всеми забытые музыкальные группы и давно закрывшиеся ночные клубы. Маркиз скептически уставился на потертые доски, ободранные плакаты и кривые гвозди. Впрочем, он всегда и на все смотрел скептически. «Это и есть вход?» — спросил он. Дверь кивнула. «Один из входов». Маркиз сложил руки на груди. «Ну, скажи, сезам, откройся, или что ты там говоришь?» «Я не хочу идти туда. Мне кажется, мы совершаем ошибку». «Хорошо, тогда до встречи». Он резко развернулся и пошел прочь. Дверь схватила его за рукав. «Вы меня бросаете? Вот так просто?» Он улыбнулся холодной официальной улыбкой. «Конечно, я занятой человек. Меня ждут дела, меня ждут люди». «Нет, подождите». Она отпустила его и прикусила губу. «Последний раз я была там, когда...» Она не закончила. «Когда была там последний раз, ты обнаружила, что всех твоих родных убили. Да, я это уже понял, ты говорила. Но если мы туда не идем, я считаю, что наше сотрудничество закончено». Она подняла на него глаза. Ее лицо казалось совсем бледным в этот серый предрассветный час. «И это все?» «Ну, я мог бы пожелать тебе удачи в будущем, однако, полагаю, ты до этого будущего не доживешь». «Вы человек дела, да?» Он промолчал. Она вернулась к двери. «Ладно, я проведу вас». Девушка положила левую руку на заколоченную дверь, а правую взяла за руку маркиза. Ее тонкие пальчики потерялись в его огромной коричневой ладони. Она закрыла глаза. Что-то зашептало, задрожало, изменилось. Дверь исчезла во тьме. Воспоминания были совсем свежими. Всего несколько дней прошло с тех пор, как она шла по дому без дверей и кричала: «Эй, где вы?» Переходила из холла в столовую, библиотеку, гостиную. Никого. Она отправилась дальше. Бассейн был викторианский, отделанный мрамором с чугунными украшениями. Отец нашел его очень давно. Бассейном никто не пользовался, его собирались снести, а отец включил его в дом без дверей.